Захар Прилепин. Некоторые не попадут в ад. Роман «Фантасмагория». Да бате было рукой подать. Мы соседствовали. Казарму нашему свежесобранному разведывательно-штурмовому батальону определили поздней осенью. Местом расположения стала разворованная в хлам ледяная гостиница, носившая имя чешской столицы и торта. Гостиница действительно была похожа на старый, подсохший, надрезанный торт. Скульптура солдата Швейка, слева от стеклянных дверей, располагалась почему-то посреди клумбы, словно солдат, не успевавший вернуться в расположение по нужде, побежал отлить на травку и окаменел, настигнутый окриком небесного дежурного. Только сейчас вспомнил, скажу, пока не забыл, потом уже не до них будет. В батальоне служили два чеха, добровольцы. Один огромный, бородатый, совершенно бандитского вида, приписанный к группе быстрого реагирования. Еле по-русски говорил. Я поначалу думал чечен, но нет, мне сказали чех. Комбат назначил его следить за порядком, потому что наша ГБР реагировала в основном на залетчиков внутри бата. Так это Арясин убила своих совершенно безжалостно. Другой мелкий, молчаливый, немного, кажется, бестолковый. Я все собирался, встретив их на улице, пошутить. Ваш, мол, кивая на Швейка и показывая тем самым, что в курсе их национальных героев. Это было бы трогательно, на коротке, интернационально. Я бы себе нравился в эту минуту. Хотя делал бы вид, что хочу нравиться им, чешским ополченцам. Они бы потом, годы спустя, на самом склоне отсидевших и осыпающихся лет, рассказывали бы своим веснушчатым чешским внукам, заметив портрет Швейка в учебнике по литературе. А вот у нас был командир, знал Швейка, подмигивал, мол, ваш. Да и сам командир что-то писал, стишки, то ли прозу, фамилию только его забыл, на Ленина похож. Командир погиб, дедушка. Да, внучок, мы все погибли. Я тоже погиб. Хотя чехи и Швейка, кстати, не очень любят. Считают пародией на себя. Но, глядя на этих двух, чеха Громилу и тихого чеха, ничего хоть отдаленно напоминающего солдата Швейка ни в одном из них разглядеть не мог. Если пародия, то не похожая. Многие месяцы проползали, как ночные поезда. Вроде шум был, но тьма же вокруг. Ничего толком не разглядишь. Только тревога, запах мазута, плохой сон. Теперь оглянулся и вижу, так и не выказал чехам свою осведомленность, начитанность, а заодно человечность. Два батальонных года был занят, как ощенившаяся собака. Метался, принюхивался, что-то вечно тащил в зубах, бессмысленно глядя скисшими от натуги глазами себе под ноги. Собственный батальон оказался зверской заботой. Чехи не помню, когда появились. Сразу их не было. Большую часть батальона составили луганские ребята. Многие пришли из личного спецназа Плотницкого, луганского главы, похожего на внебрачного ребенка северокорейского генерала и заведующий продмагом брежневских времен. Луганских я мало знал, а костяк батальона был нацбольский. Нацболов знал получше. Я сам был в молодости хулиган, нацбол, размахивал красным знаменем и кричал «Смерть буржуям!». Буржуи делали вид, что не слышат команды. Не умирали. Нацболов сажали за решетку и при смутных обстоятельствах умертвляли куда чаще. Остальных в наш бат мы добрали из осколков других донбасских подразделений, перебитых либо разогнанных. Получился красивый разномастный букет, я держал его в охапке. Пахло русским полем, по которому прошел беспощадный табун. Все сжег, все вытоптал, лютики мои цветики, одолень трава. Не воевавших среди нас почти не было. Может, три, может, два человека, случайных. Это уже потом, краем уха, я слышал разговоры, что попадаются дурни, не умеющие разбирать автомат. Но по большей части бойцы у нас служили духовитые, идейные, хотя многие, как положено, ополченцу беспутные. Одна жена в Луганске, вторая в Ростове, третья на той, за линией разграничения стороне. А вообще пошли бы все эти бабы к чертям, надоели. Ополченец, весело убегающий от перепутавшихся баб, частый случай. но без убежденности в том, за что стреляешь, на одной распре с потенциальной вдовой много не навоюешь. Женщины были далеким фоном, на фон не оглядывались, о женщинах почти не говорили. Россиян среди бойцов было мало. Я — комбат, позывной Томич, командир разведки, домовой, дюжина нацболов, казак, Кубань с Кубани, несколько бывших ментов и еще два ГРУшника на подходе к пенсии с позывными Касатур и Кит. Здоровенные мужики, один вроде русский, другой восточный, может, якут, может, башкир, я на глаз не отличаю. У каждого из ГРУшников по 300 прыжков с парашютом. Зачем они пришли в ополчение, я так и не спросил. Потом на штаба араб просветил, что им вроде бы на работе, где в ГРУ. Сказали, что день за три пойдет, если до пенсии дотянуть на донбасских фронтах. Забыл уточнить, правда ли это. А то до сих пор кажется ерундой. Чего они, со справкой отсюда туда поехали бы, в свой отдел кадров? Давайте пенсию, мы дослужили. Кит теперь не знаю где, а Касатура убили. Спросить не у кого. Батальона тоже нет, гостиницы нет. Республики той, в запомнившемся как на лучшем фото виде, нет. Швейк один стоит, ледяной. Но это сейчас. Тогда еще все было. Помню день. Оружие наспех испеченному батальону, хоть и причисленному уже к полку спецназа, не выдали. Формы тоже еще не выдали. Я заявился через неделю-другую после подписания приказа о создании нашего подразделения, заглянул в гостиницу, в смысле в казарму. По ней ходили серые от холода, тоскливые от голода мужики, смотрели волками, страдали от недокура. Нет такого слова? Ну, пусть будет. Очень нужное слово. Когда человеку хочется курить, а он не накуривается, потому что нечем. Было бы чем, накурился бы. Денег вообще ни у кого не имелось. До первой зарплаты оставалось 3 недели. Меня никто в лицо не узнавал. Я прошелся по бывшим номерам гостиницы. Даже батареи смотрели так, словно хотели загрызть кого-нибудь, и сами замерзли больше людей. На кроватях лежали бойцы, не открывавшие глаз и не шевелившиеся при нашем с комбатом появлении. — Они мертвые? — спросил я всерьез. — Или муляжи? — Устали? — ответил комбат. Он даже самые маленькие слова произносил быстро. Словно разгонялся, чтобы сразу сказать много слов, но они тут же кончались. Промерзшие занавески выглядели увесисто. В них можно было трупы заворачивать и бросать хоть в море, хоть в шахту, хоть в кратер. Ничего трупу не будет, сохранится как новенький. На подоконниках стояли пустые примерзшие банки из-под консервов со вдавленными в них чинариками, докуренными до размера ноготка. Кто-то из бойцов, еще не заснувших до весны, смуро спросил у меня, а нет покурить? Безо всякой надежды, без знака вопроса на конце фразы. Я вытащил из кармана 100-рублевку, дал, боец на полмига ошалел, но тут же собрался, хватанул купюру, я почувствовал пальцы подсохшего утопленника, спрятал в карман, пока никто не видел, но заприметили тут же еще 2-3 стоявших в коридоре без движения, словно зависших в бесцветной паутине. И когда первый вдоль стены пошел в Донецке на 100-рублевку, можно было купить 4 пачки чудовищных табака, лишенных убивающих кентавры сигарет, эти 2-3, спутавшиеся до неразличимости друг с другом, похожие на ходячих, зыбучих мертвецов, потянулись за ним. Еще 1 100-рублевку у меня никто спросить не решился. Я выглядел пришлым, что-то проверяющим, явившимся из теплого мира. Форма на мне была отличная, непродуваемая, красивая. Бундесвер. В моем кармане лежали пачка 100-рублевок, пачка 1000-рублевок, пачка 5000-ных. Я был обеспечен, но только до той степени, чтобы подобным образом рассовать по карманам купюры. Вообще же при мне была едва ли не 1/4 всей налички, заработанной к 40 годам. Всю недвижимость, 2 квартиры, дачу и машину, уезжая насовсем, я переписал на жену. Ей нужнее. Меня убьют, а они будут жить, повесят папин портрет на стену. Семья. Из признаков роскоши имелась только собственная машина. Мой бодрый, непотопляемый круизер. Когда эти серые, ходячие трое вышли из расположения, они увидели на улице большой, черный, тогда почти совсем новый джип. Номер 3 пятерки, а буквы НАХ. Случайно такие номера попались, клянусь, первой прочитанной книжкой. Помимо моего круизера, на целый батальон к тому моменту приходилось всего 2 легковушки, ржавые, побитые, доживающие последнюю зиму. На одной из них возили комбата, Тымича. Короче, я посмотрел на все это, отщепнул комбату половину одной из пачек, чтоб батальон хотя бы до первого построения дожил, и в тот же вечер снял себе дом. Дом был нужен. Помимо забот со свежеобразованным батальоном престылых мертвецов, у меня имелось множество других дел. В казарме эти дела было не порешать. К тому же я собирался уговорить, уломать свою женщину, мать своих детей, приехать, наконец, ко мне, жить со мной. Сколько можно одному мыкаться в этом прекрасном городе, пронизанном канонадой? Ничего тут поэтического нет, стреляли каждый день. Сделал звонок прямо в секретариат главы Донецкой Народной Республики, никем не признанной, но существующей страны, где я уже год на тот момент жил и служил, в которую верил как в свет собственного детства, как в отца, как в первую любовь, как в любимое стихотворение, как в молитву, которая помогла в страшный час. Забыл, о чем речь. Сделал звонок, да. Говорю, дом хочу снять. Надоело мыкаться по вашим ведомственным гостиницам. Хочу обживаться. Фикус перевезу из Большой России. Мне скинули номера. Набрал первый же. Попал на риэлтора. Привычно удивился. Война. А риэлторы все равно существуют. Все мирные профессии в наличии. Просто некоторые держатся в тени. Риэлтор подъехал ко мне в кафе. Я там пил водку с каким-то знакомым офицером, полевым командиром, вел разговор о том, где мне раздобыть оружие на целый батальон. Тот хитрил, лукаво косился, но дал пару наводок. Сел за руль, риэлтор показывал дорогу, я особенно не обращал внимания, куда еду. Делал вид, что слушаю риэлтора, а сам думал, собрал ты, брат мой, под 300 мужиков. Теперь тебе их надо накормить, потом вооружить, потом сбить в единый черт коллектив, чтоб получились такие дружные ребята, которые идут и умирают как один, если есть на то подходящий приказ. Вот зачем ты это сделал? Отвлек меня от этих мыслей гостевой домик, куда я сам себя каким-то кривым путем по черным проулкам привез. А что, 3 комнаты, чистенько, шкафы, посуды, вешалки, тумбочка, широкая кровать. Ну-ка, еще раз на воздух выйду. Большой двор, во дворе большой стол, мангал, рядом кран с раковиной, можно мясо жарить, овощи мыть. Справа коттедж хозяев, но у них выход на другую сторону, так что пообещали мне, обманули. Видеться мы будем редко. Коттедж основательный. Отлично зарабатывали люди до войны. Но теперь живет одна хозяйка. Проверяла пищевую продукцию всего Донбасса, шепнул риэлтор. Муж умер, а зять — бизнесмен. Уехал в Киев. Про зять сама рассказала. Даже с некоторым вызовом. Уехал и уехал. Все равно. Еще раз осмотрелся. Забор высокий. По обе стороны от нас, а на другой стороне улицы такие же коттеджи, но, судя по всему, совсем пустые, ни одного огня. Высоток вокруг нет, выискивать в 100 окнах стрелка не придется. И на том спасибо. До центра, как я понял, 5 минут. Просто прекрасно. Да вас тут жил тренер английской футбольной команды, докладывала мне хозяйка. Но мне и без рекомендаций предыдущего жильца уже все понравилось. К тому же водка внутри, 300 грамм. К тому же я только вчера вернулся в Донецк из Большой России, проехав 1500 километров в один заход. К тому же я спал 2 часа, к тому же холод. В общем, говорю риэлтору, не поеду другие дома смотреть, тут останусь. Спать лягу прямо сейчас, уходить. достал из кармана стремительно худеющую пачку с 1000-рублевыми. Он распахнул портфель, вывалил готовые бланки, я поскорее, не читая, расписался и тут же расплатился. Хозяйка все норовила что-то дорассказать, я говорю, завтра, завтра. Лег спать, форма у кровати, пистолет, ТТ наградной, Захарченко вручил, за проявленное на столике. Рядом с пистолетом мобильный. Где-то, кажется, в районе Донецкого аэропорта жутко громыхало. Хотя, может, и не там. Я все равно не очень понимал, где посреди Донецка улегся, какие мои координаты. Мне было ужасно хорошо. Начиналась новая жизнь. Новая жизнь сулила новые открытия, новые встречи, смерть. Много всего. В невидимом мне небе клокотала артиллерийская перестрелка. Что за жизнь у меня? Вообразить вчера было нельзя. А сегодня в ней застрял, как дурак в болоте. Так думал блаженно. Сладко спалось. Утром проснулся свежий, полный сил, довольный. Проспал 8 часов. По моим меркам это много. На улице звук метлы. Выпил чаю, покурил один на кухне. Наслаждение во всем теле не покидало меня. Вышел на улицу. Там хозяйка ходит с метлой, что-то метет то в одну сторону, то в другую. На самом деле пытается на метле ко мне подъехать. Хочет со мной поговорить, но еще не знает о чем. Зато я знаю, что ни о чем не хочу. Выбежала мелкая, омерзительная, какого-то гнусного окраса, как ожившая половая тряпка собачка, завизжала на меня. Хозяйка стала ее зазывать к ноге, имя собаки удивило. Я бы так лебедь белую назвал, а она эту визгливую тряпку. Открыл ворота, выкатил машину на улочку, лживо переживая о собачке, как бы не задавить. И только здесь заметил, вот так я заселился. Слева 150 метров особняк, где живет батя. Александр Владимирович Захарченко, глава республики. А я его советник, солдат, офицер, товарищ. Справа, 200 метров, бывшая гостиница «Прага», где определили расположение придуманному мной батальону. И посредине живу я, между главой и батальоном. Только с пьяну так можно было заселиться. Наобум, наугад. Многие местные министры, командиры, чиновники искали домов в том же районе, где я свой выхватил без проблем, и никто ничего не нашел. Они так хотели прибиться поближе к главе. Со мной всегда так. Само в руки падает. Все были уверены, что батя нарочно меня к себе подселил. Пару раз рассказал любопытствующим реальную историю про то, как напился, сделал один звонок риэлтору, заехал, спать хотел, ничего толком не посмотрел, даже название улицы не спросил, расплатился и упал замертво. В ответ слушавшие меня все как один хитро на хохлядской манер улыбались. «Ага, заливай нам, а то мы не знаем». Не верили. Называл его «батя» Александр Владимирович, в зависимости от. И здесь буду так же. Еще Захарченко, командир, глава. Мне позвонили и сказали, командир вернулся из Москвы. Когда сможешь у него быть? На улице начиналось лето. Его последнее, а мою нет. «На Алтае или у себя?» — спросил я. Алтаем называлась одна из его ставок. «Дома? Ждет?» — сказали мне. 5 минут, — ответил я. Личка главы, стоявшая на перекрестке возле его дома, передала коллегам на дому «Захар». Там помолчали несколько секунд, потом ответили бесстрастно: «Пусть доходит». «Заходите», — сказали мне, — «а то я глухой и рации не слышу». С другой стороны, если охранник просто головой кивнул бы, мол, иди, меня бы это еще больше выбесило. Раскивался. Словами скажи. От перекрестка 50 метров до его дома вход через гараж. Там тоже охрана. Смотрит на меня. Положено сдавать оружие. Хотя я мог и не сдавать. Мне разрешалось входить вооруженным в голове. Таких людей на всю республику было не более 10, если не считать его собственной охраны. Но все равно я сдавал пистолет. чтоб лишний раз не злить его личку. Им же не нравится, что я прусь к нему с оружием. Ну и зачем пацанам переживать? — У себя? — спросил. — В бане, в баню спускайся. — Тем более, что я буду в бане с пистолетом делать. Еще на подходе услышал его голос и неподражаемый смех. Заливается, как ребенок. Ей-богу, так только дети могут смеяться. Батя был в тельняшке и в камуфляжных штанах. Курил, естественно. Он курил, не переставая. Я попал как раз к началу его истории. Он прервал рассказ и поднялся мне навстречу. За ним Ташкент и Казбек, ближайшие его товарищи. Их обоих, между прочим, тоже звали Сашами. Можно было бы загадать, пусть его не убьют этим летом. Вдруг глупая примета хотя бы один раз сработала. Но никому и в голову не могло прийти, что его убьют. Захарченко затянулся и продолжил историю. Пересказать могу только в общих чертах. Поздним вечером, после всех положенных переговоров, батя оказался в центре Москвы и загулял в компании одного генерала. Вышли покурить из кабака на улицу и увидели одинокую лошадь. Она задержалась на работе, шла домой. Батя сообщил генералу, что может верхом произвести некий трюк. Какой именно, я забыл. Мог бы соврать, но зачем? Генерал нисколько не сомневался в мастерстве Захарченко, но это уже не имело значения. Батя позвал лошадь. Лошадь подошла вдвоем с девушкой. Оказывается, они шли вместе. Ловко вспрыгнул, безупречно исполнил трюк. Редкие прохожие были обрадованы, узнав главу воюющей республики. Раздались аплодисменты, лошадь сделала что-то вроде Книксона. Появились хозяева лошади, их было несколько, кажется, четыре, и все они происходили из Кавказских гор или предгорий. Быть может, им не понравилось, как используют их лошадь. Быть может, какие-то еще маловажные, ныне совершенно забытые, не подлежащие восстановлению в памяти вещи, в силу отсутствия этой памяти, в нее попало железо. И все поломало. Глава был с охранником, генерал один. Люди с Кавказских гор или предгорий обладают способностью увеличиваться в числе. Кажется, только что их было четверо, но вот уже восемь, и все жестикулируют. У них сложная моторика пчел. Они оказываются сразу и везде, и в какой-то момент кто-то из них очень неожиданно делает подсечку и роняет тебя на пол, на асфальт, на камень. Глава не стал дожидаться подобного развития событий. Оставаясь в седле, он врубился в рой, в родоплеменной строй, в самую гущу. Одномоментно на ярко освещенной Московской улице происходило множество событий. Охранник бати был профессионалом и успешно справлялся с рядом спонтанных задач. В свою очередь генерал обладал мощным генеральским голосом, сбивавшим часть неожиданных собеседников с ног. Глава продолжал топтать живую силу, лошадь была за него, но ее все-таки схватили под усы сразу восемью или уже двенадцатью загорелыми волосатыми руками. Руки решительно потянули вниз седока. В тот миг у генерала нашелся пистолет. Он его извлек. Находка возымела действие. Все были удивлены и тронуты. Воцарилась временная тишина. Показалась полицейская машина. Собравшиеся решили разобраться в казусе сами. Когда полиция подъехала, уже началось братание. Полиция посмотрела сквозь стекло и улыбнулась. Генералу пришлось некоторое время держать пистолет за спиной. Люди из Кавказских гор или предгорий оказались добрыми, солнечными ребятами. Всем сразу расхотелось прощаться. Кавказские люди начали угощать своих новых друзей. Они-то умеют. Генерал раскрылся и зачем-то поведал, что пистолет у него был не заряжен. Всех это особенно развеселило. Генерал ходит с пустым магазином. Смешно, если вдуматься. Друзья пили, пускали шутихи, смешили лошадь. Больше всего из числа новых друзей глава не хотел расставаться с лошадью. И под утро ее приобрел по символической цене на память о встрече. Некоторая проблема заключалась в том, что глава не мог лошадь взять в самолет, а ему уже пришла пора улетать. Поэтому он приобрел лошадь вместе с девушкой, которая, впрочем, и сама не хотела расставаться с уверенным ей животным, они были как сестры. Для девушки и лошади пришлось снять отдельный вагон в следующем на Ростов поезде. Вернувшись в Донецк, глава лег спать часа на два, может, даже на четыре, но едва раскрыл глаза, подчиненные, будучи уверенными, что пришла шифровка, доложили главе: лошадь в Ростове и ждет приказа зайти в Донецкую Народную Республику. Мы все смеялись. И Захарченко хохотал больше всех, откашливая остатки смеха и снова заливаясь, как самый голубоглазый и лобастый ребенок, которого щекочут. Жизнь щекотала и веселила его. В бане мы умеренно выпивали, по нашим меркам умеренно. Иные сказали бы без жалости к своим бренным телам. Но мы считали, что все нормально. Пили на двоих, я и он. Два других Саши категорически не употребляли. Еда на столе всегда была сомнительной. Когда все съедобное кончалось, а кончалось все очень быстро, батя звал кого-то из лички и просил съездить на ближайшую заправку, купить какой-нибудь отравы, гамбургер, чизбургер, ужас в общем. В доме никогда не водилось никаких красных рыб, икры, мяс, колбас. К пище насущно он относился спокойно. При доме главы целого государства не было никого, кто занимался бы подобными вопросами. Вообще быт был обычный, мужицкий. Пили всегда тоже что-то простое из местного магазина. Редко, когда глава коньяк подарочный привезет, но и его выпьем. Потом все равно на местную водку переходили. Делали 3-4 захода в баню. Потом один из Саш уезжал, позывной Ташкент, бывший танкист. В Ташкенте учился на танкиста. Кум главы, он же вице-премьер, он же министр налогов и сборов, он же глава оборонной промышленности республики, он же глава каких-то сельхозведомств, огромный мужчина. Ташкент мало того, что не пил, но и баню ценил не очень. А близость дружеская и семейная позволяла ему спокойно отбыть, когда подходило личное время. За полночь разговор становился серьезней. Глава вкратце рассказывал мне то, что ушедшему куму по совместительству вице-премьеру наверняка уже раньше рассказал, про иные, помимо лошади, результаты Москвы. Встречался в Москве вот с этим, глава называл одну фамилию, и вот с этим называл другую. Я эти фамилии знал, их все в России знают, кто знает хоть что-то. Самая главная российская фамилия не звучала. Император с Захарченко так и не увиделся ни разу. Все, что было между ними за 4 года войны, один звонок. Короткий, менее минуты. Человек с той стороны незримого провода, с той стороны реальности, задал какой-то не самый важный, но человеческий вопрос. Выслушав ответ, коротко сказал: «Работайте». Все свелось к этому слову. Можно было бы его положить на мелодию и петь. В нем содержалась великая сила благословения. Донбасские люди не могли иначе относиться к Верховному, чем так, как относились, с замиранием сердца. От него в прямом смысле зависела их жизнь. Они знали, если он отвернется, их придут убить. Сотрут в порошок, порошок сдуют со стола. Но пока император на них смотрит или хранит их образ даже на периферии зрения, донбасские имеют терпкий, еле пульсирующий шанс однажды победить. Боец нашего батальона, позывной «Злой», сказал как-то про императора: «Вот бы его увидеть». Просто на него посмотреть, хотя бы минутку. Я оглянулся по сторонам, оглядел бойцов, слышащих нас. Нет, ни у кого и намека на иронию не было на лице. Хотя потешались эти грубые, смелые люди над чем угодно, над самым святым. Но не над этим. Глава, батя, был частью своего народа. И все общие иллюзии и не иллюзии разделял. Оттого его непонимание было таким болезненным, детским. Если император столь велик, отчего он не расслышит то, что кричат отсюда? Нет, даже не о войне. Войну донецкие готовы были тащить и дальше. Зов был о другом. Все годы донецкой герильи шла невидимая для большинства, но беспощадная давка. Республика навоевала себе многое, от огромных заводов до копанок, и не желала делиться ни с кем, но от нее требовали, чтобы делилась. Возвращаясь из Москвы, Захарченко из раза в раз матерился и закипал. Я им говорю, предлагайте мне российского олигарха хотя бы, что вы мне киевского навяливаете? У вас своих нет, к черту мне украинские! Звучала обычная малороссийская фамилия. Поначалу я на нее даже не реагировал. У одной известной актрисы была такая же. Гурченко, что ли? Или как-то так. Этому, как его, Гурченко, отдельные кремлевские распорядители отчего-то желали передать, передарить то, за что здесь умирали. Не в тот раз, а в другой, раньше, Захарченко, словно вдруг разом утерявший надежду на справедливость в переговорах с империей, поднял на меня глаза. Мы сидели за столом вдвоем в донецком ресторанчике. Была ночь. И попросил. Никогда ни до этого, ни после ни о чем другом меня не просил. Заступись за нас.